черные волосы разметались по плечам и свешивались с края ванны. Из воды выступал только краешек ее груди. Морган мысленно дорисовал остальное, и его дыхание участилось. Он тихо закрыл за собой дверь. Изабель не пошевелилась. Несколько минут он стоял, любуясь девушкой и боясь разрушить это очарование. Никогда он не испытывал ничего подобного к женщине. Они были необходимы ему, как и любому мужчине. И, по правде говоря, некоторые из них надолго приковывали к себе его внимание. Но Морган всегда мечтал встретить самую прекрасную женщину. Его мечтания вдохновлялись романтическими рассказами о вечной любви, которую воспевали менестрели. Теперь Морган отдал свое сердце Изабель и немного сожалел об этом. На турнире он может погибнуть или получить увечье. Его всегда будет преследовать страх умереть и оставить ее одну. Морган закашлялся, и этот звук разбудил девушку. Она не испугалась, а только слегка наклонила голову и кокетливо посмотрела на него. «Наконец-то ты пришел», — сказала она. «Где ты был? Надеюсь, не воспользовался услугами шлюх?» Морган улыбнулся. «А хоть бы и так. Какое это имеет значение, леди? Я ведь тебе не принадлежу». «А вот здесь ты ошибаешься. Ты всецело принадлежишь мне, и я отказываюсь делить тебя с кем бы то ни было еще. Если я увижу, что тебя обнимает какая-нибудь женщина, то выцарапаю тебе глаза». «Успокойся. Эта часть меня пусть останется в целости только для тебя». «Да, и эта часть заблестела, как золото, впервые с того момента, как мы выехали из Лисвена», — игриво произнесла Изабель, сев в ванне и откинув с лица мокрые волосы. «Клянусь, я не прикасалась к самому дорогому твоему сокровищу с тех пор, как мы отправились в путь». «Что ты имеешь в виду под самым дорогим моим сокровищем? Ведь мое самое дорогое сокровище — это ты?» — пошутил Морган и фыркнул, когда Изабель брызнула на него водой. «Компания была самой невинной. Там собрались все мои старые друзья, только мужчины, моя любимая, клянусь. Завтра мы будем противниками в рукопашном бою». «В бою?» — с испугом повторила Изабель. «Но тебя могут ранить?» «Надеюсь, нет. Хотя такая возможность не исключена». Изабель нахмурилась. «Я не хочу этого», — тихо произнесла она. «Запомни, рыцарь-дракон неуязвим». «Если бы это действительно было так. Но я таким образом зарабатываю деньги. Я знаю». Изабель протянула ему руку, но Морган не подошел. Вместо этого он бросил на кровать свой плащ и начал расстегивать камзол. «Вода еще теплая?» «Да, но тебе лучше поторопиться». Изабель поднялась, струйки воды стекали по ее телу, и Морган перестал развязывать ремень, завороженный совершенством ее форм. «Тебе лучше поторопиться», — напомнила ему Изабель и улыбнулась при виде страстного желания, появившегося на лице Моргана. «Да», — хрипло согласился он, — «пока я не передумал мыться». Морган залез в воду. Изабель отвела в сторону его руку, потянувшуюся погладить ее тело. Она замоталась в большое полотенце и приказала ему сесть. Она